Часть 12. Последний компонент формулы мотивации – четкий план. Clear plan is directly connected to belief, right? Четкий план напрямую связан с убеждением, не так ли? In fact, your plan is the core subject of the belief. План является главным субъектом вашего убеждения. For how can you believe you will succeed if you don't see your path clear to what you want? Потому что как можно верить в то, что вы достигнете успеха, если не видите прямого пути к нему? You gotta see the path. Вы должны увидеть этот путь. Or you'll get frustrated. Или вы будете испытывать страх. At best, you'll just sit and think. Вы должны сесть и подумать. Maybe you'll keep plotting your course. Может быть, будете намечать свой курс. Until you find a way. До тех пор, пока не найдете правильный путь. Or until you give up. Или до тех пор, пока не решите сдаться. But you won't move. Но вы не будете двигаться. Until you come up with a plan you believe that will work. До тех пор, пока вы не придумаете план, который сработает. And that's why the whole second step of your five-step motivational formula is to create that clear plan. Вот почему мы посвятили целый шаг, второй шаг нашей формулы из пяти шагов именно составлению плана. Who? Кто? What? Что? Where? Где? When? Когда? How? Как? Why? Почему? And how much does this cost? И сколько это будет стоить? And remember, you divide it into two major parts. И помните, вы разделяете свой план на две главные части. A large vision of the course that they will take. Первое – общее видение курса, по которому они будут двигаться. And exactly what to do right now. И то, что нужно делать прямо сейчас. Now, once you've created the plan, и теперь, когда вы создали план, you focus on the benefits the plan will give them. Сконцентрируйтесь на выгодах, которые этот план предоставит им. Remember, benefits number three in the formula. Помните, преимущества, выгоды – это третий шаг формулы. Benefits are easy. С выгодами легко. They flow from the plan. Они вытекают из плана. Your job is to help them feel the benefits. Ваша работа только в том, чтобы дать им почувствовать эти преимущества. Taste them. Почувствовать их вкус. Smell them. Почувствовать их запах. Experience the results. Пережить эти результаты. You can tell when you've succeeded, when the lights come up in their eyes. Вы поймете, что достигли успеха, когда вы видите огонь, зажегшийся в их глазах. Now you're ready to close the motivation formula. Теперь вы готовы к последнему шагу формулы мотивации.